Глава 19. Юля. Знаете, есть такие дни, когда с самого утра все идет через одно известное место. Вот сегодня как раз один из таких. И я почему-то совершенно не удивилась, когда доставка вместо 20 килограммов бельгийского шоколада привезла мне 200 килограммов муки. Вы можете себе представить эту гору муки посреди кондитерской? Я тоже не могла, пока не увидела своими глазами. «Нет, вы что, издеваетесь надо мной?» Я стояла в центре зала и чуть не выла от отчаяния. «Что мне теперь с этим добром делать-то?» Мужик из доставки развел руками и равнодушно буркнул. «Девушка, что в накладной написано, то и привезли. Разбирайтесь со складом сами». И ушел, напоследок одарив меня снисходительным взглядом. Словно я виновата в этой путанице. К этому моменту нервы мои уже трещали по швам. У нас через 2 часа крупный заказ на корпоратив, где все должно быть идеально. А теперь у меня на руках 200 килограммов муки и не грамма шоколада. И что мне теперь делать? Пельмени лепить? Сидя на мешке муки и злобно глядя на гору остальных мешков, я почти всерьез задумалась о смене профессии. Может, все-таки бухгалтером пойти? Там хоть муки нет. Вдруг дверь кондитерская открылась, и на пороге возник Дима. Мало того, что возник, так еще и выглядел совершенно расслабленно и спокойно, будто ему жизнь удалась по всем фронтам. Я не выдержала и застонала в голос. «Самсонов, тебе чего надо? Муки не желаешь? Дешево отдам». Он окинул взглядом гору мешков и не сдержал ухмылки. «Это у вас сегодня такая акция? Купи кекс, получи мешок муки в подарок». «Ха-ха, очень смешно». Я фыркнула, стараясь не показать, как меня уже конкретно трясет от всей этой ситуации. «Это склад напортачил, а мне теперь расхлебывать. Ты по делу пришел или поржать надо мной?» Он вдруг стал серьезным. Посмотрел на меня с какой-то непривычной теплотой. «Юль, я вообще-то уточнить детали по десертам хотел, но вижу, тебе не до меня». «Ой, Самсонов, ты даже представить себе не можешь, как мне не до тебя!» В отчаянии всплеснула я руками. «Мне через 2 часа корпоратив сдавать, а у меня шоколада нет. Ни капли, представляешь? Зато муки на 10 лет вперед!» Дима внимательно посмотрел на меня, чуть нахмурился и вдруг спокойно спросил. «Так, а шоколад тебе нужен какой? Бельгийский, горький?» «Да, бельгийский, горький». Настороженно кивнула я, не понимая, к чему он клонит. Он молча достал телефон, набрал чей-то номер и произнес спокойным, твердым голосом. «Антон, привет. У тебя на складе бельгийский шоколад горький есть? 20 килограмм». «Да, прямо сейчас». «Отлично, я к тебе водителя отправлю. Жди». Он отключился и посмотрел на меня с ухмылкой. «Все, Юля, шоколад будет через 30 минут. Панику прекращай». Я замерла, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Ты серьезно сейчас?» «Нет, шучу». Он театрально закатил глаза. «Просто решил сожрать у тебя на глазах 20 килограмм бельгийского шоколада и заодно заработать диабет. Я понимаю, что у тебя обо мне не самое высокое мнение, но я не садист, чтоб смотреть, как ты страдаешь». Я почувствовала, как по лицу растекается облегченная улыбка. В груди стало неожиданно тепло, и я впервые за долгое время ощутила, как сильно устала справляться со всем сама. «Дим, спасибо тебе огромное!» — тихо сказала я, искренне глядя ему в глаза. Он улыбнулся, подошел ближе и осторожно убрал с моей щеки след муки. От его прикосновения сердце предательски замерло и начало бешено колотиться. «Не за что, Журавлева. Если что, зови. Муку разгружать тоже помогу». «Да уж», — усмехнулась я, стараясь скрыть смущение. «Самсонов с мешком муки — это картина маслом». «Между прочим, зря смеешься. Я в универе в спортзале рекорды ставил по поднятию тяжестей». «Ой, Самсонов, ты опять про свои подвиги в универе!» Я закатила глаза. «Может, напомнить тебе, как ты рекорды по другому поводу ставил?» Его лицо тут же стало серьезным. Глаза напряглись. Он вздохнул и тихо ответил. «Юль, ну сколько можно, а? Я же уже объяснял, что сожалею». «Ага, как будто это что-то меняет», — проворчала я, хотя уже не злилась. «Вреда от тебя тогда было, как от стихийного бедствия». «Ладно, признаю, я был полным дураком», — вздохнул он. «Но сейчас-то я уже не такой». Я прищурилась, глядя на него с иронией. «Ну-ну, посмотрим еще. Может, ты только маскируешься?» Он рассмеялся, и между нами внезапно возникло напряженное молчание. В груди отчетливо трепыхнулась знакомая, давно забытая бабочка. И я поспешила отвести взгляд, чтобы Дима ничего не заметил. «Ладно, Журавлева, пойду я», — наконец произнес он с улыбкой. «Шоколад скоро подвезут, а мне еще твоим десертом свадебным удивляться. Ну ты, если что, зови, я всегда помогу». Он направился к выходу, но внезапно обернулся и подмигнул. «Кстати, муку ты не выбрасывай. Вдруг пригодится нам с тобой свадебный каравай испечь». «Самсонов, проваливай уже!» Рассмеялась я, кидая в него салфеткой. Когда за ним закрылась дверь, я опустилась обратно на мешок муки. И вдруг поняла, что улыбаюсь. Широко, счастливо и совершенно по-дурацки. «Черт возьми!» Похоже, Самсонов не только проблему с шоколадом решил. Кажется, он незаметно подобрал ключики к моему сердцу. И вот что с этим теперь делать, было совершенно непонятно.